Глава первая. Неизвестная величина. Страх – величайшая преграда на пути человеческого развития. Говорят, что появляясь на свет в физической вселенной, мы приносим с собой только два страха – боязнь громкого шума и падения, вызванные процессом рождения. По мере того, как мы становимся старше, у нас появляются все новые страхи. К зрелому возрасту мы, во всяком случае большинство людей, тащим на себе настоящее бремя страхов. Организм действительно стал зрелым, но при этом, как ни печально, возникли серьезные препятствия подлинному развитию, пониманию своих подлинных потенциальных возможностей. Страхи возникают при встречах с непознанным. А люди боятся темноты, потому что не знают, что в ней скрывается. Физическая боль вызывает испуг, так как человек не знает, что она может означать. Когда это непознанное становится познанным, страхи ослабевают, полностью исчезают. И человек может справиться с любыми возникающими обстоятельствами. В жизни каждого из нас есть достаточно много неизвестного и достаточно много страхов. Никому не хочется, чтобы их число увеличивалось, но временами у нас просто нет выбора. Такое случилось и со мной. Именно эти события легли в основу всего последующего рассказа. Принято считать, что человек почти не меняется на протяжении всей своей жизни. Он просто становится все больше похожим на самого себя. Если отбросить обычный ряд исключений, которые, как известно, лишь подтверждают правила, и наблюдать по мере течения лет за окружающими, такая точка зрения покажется вполне справедливой. В целом, люди действительно не меняются и, более того, упрямо сопротивляются переменам. Тем не менее, перемены являются причинами всех наших тревог и несчастий. Мы боимся того, что нечто случится, или того, что это не произойдет, и потому либо боремся с переменами, либо стараемся ускорить их приближение. И все же, что бы мы ни делали, перемены происходят непременно, со стопроцентной гарантией. Вопрос лишь в том, с какой скоростью они наступают. Постепенные изменения называют эволюционными, а стремительные – революционными. Перемены представляют собой воплощение самого непознанного, основного источника страхов. В моем случае выбора, судя по всему, действительно не было. Ничего не понимая, испытывая панический ужас, я погрузился в тот процесс, который привел меня к новому пониманию действительности, к тому, что я называю иным мировоззрением и чем руководствуюсь теперь. Случившиеся в моей жизни перемены уже нельзя назвать просто превращением в самого себя. Прежде я даже не тревожился о подобных явлениях, поскольку не имел ни малейшего представления о том, что они вообще существуют. Какими были перемены в моей жизни? Случайными или эволюционными? С моей точки зрения, революционными. В 1958 году, без каких-либо видимых причин, я покинул свое материальное тело и повис над ним. Это случилось не по моей воле. Я совершенно не пытался добиться подобных свершений. Кроме того, в тот момент я не спал и потому не смог счесть это переживание обычным сновидением. Я пребывал в полном сознании и прекрасно отдавал себе отчет в том, что происходило. Разумеется, от этого становилось еще страшнее. Я решил, что перенес жестокую галлюцинацию, вызванную каким-то серьезным, быть может, смертельным заболеванием, опухолью мозга, припадком или развивающейся душевной болезнью. Явление повторялось. Я не мог ничего поделать. Обычно оно начиналось, когда я ложился, собираясь отдохнуть или поспать. Это происходило не всякий раз, но достаточно часто, несколько раз в неделю. Я поднимался на несколько футов над своим телом и лишь тогда начинал понимать, что происходит. Испытывая леденящий ужас, я судорожно барахтался в воздухе, пытаясь вернуться в материальное тело. Я не сомневался в том, что умираю. Но, несмотря на все свои усилия, не мог прекратить регулярно возобновляющиеся выходы из тела.